Это слишком трудная для меня задача. Поговорим лучше о другом. Нас убивает другое. Нашей гордостью были ткани и набивной хлопок. У нас имелись уникальные в своем жанре художники. Впрочем, где-то я уже это слышал. Может быть, так говорили о фарфоре или о лионских шелках? Сейчас в моде гладкие ткани с линейным орнаментом, который не требует никаких изысков. Наши художники умирают с голоду. Я начинаю волноваться. Перед угрожающим нагромождением машин, перед этой грудой стали, которая готова завалить страну, я потрясенный, раздавленный, не в силах произнести ни слова. Но при чем здесь мода, я вас спрашиваю? Разве парикмахер, если это нужно, не волен повелевать ею по своему усмотрению? В свое время мужчины начали бриться сами. Значит ли это, что парикмахеры остались без работы? Нет, конечно. Они занялись женскими прическами. Разве не придумывают они каждый год какое-нибудь новое сооружение, призванное украшать головы наших подруг? И разве модельеры не вынуждены обновлять одежду 4 раза в год? А фасоны шляп? Я уже говорил, нас приучили есть апельсины и бананы, завтра нас заставят пить виноградный сок. Нам велят загорать на солнце, и самые здравомыслящие молодые люди, самые тучные и достойные дамы играют в чехарду на пляжном песке. Моду тоже нужно формировать. И для этого необходимо умение, такт, желание и терпение. Не значит ли это, что мы всерьез готовы сказать «моя вина»? Не настала ли пора признать, что со времен войны мы по-настоящему и не прилагали усилий, чтобы создать действительно французскую моду? Наше преклонение перед заграничным зашло так далеко, что уже 2 года мы заставляем себя жевать жевательную резинку. А как называется одежда, которую мы носим? Блейзеры, бриджи, пуловеры, шорты и что там еще? Пора все-таки признать, что мода, созданная в Нью-Йорке, Будапеште или Вене, не станет использовать наши лионские шелка и эльзасские набивные ситцы. Там делают все модели на одно лицо, с простыми линиями, кубистскими украшениями, как можно проще. Там производят то, что способны произвести местные рабочие и что мы безропотно примем. Мы живем в ужасающем однообразии. Однообразные стены, однообразные занавески, однообразные перины, более или менее грубое сырье, и все это нам нравится, потому что модно. Вы полагаете, что скульпторы по дереву еще что-то создают? Вам ответят, что это современная линия, современная простота, влияние автомобилей и авиации. Я в это не верю. Это происходит попросту от того, что эта мода рождается в странах, где своих скульпторов нет. Вспомним о платьях. Ссылаясь на модернизм, женщин закутали в куски ткани, едва доходящих им до колен. Это чтобы удобнее было садиться в машину. Это для метро. Тем не менее, женщины снова носят длинные платья, всякие побрякушки и перья на шляпах. Самолеты не помешают кринолинам. Примечание: кринолин — широкая юбка на тонких металлических обручах, была в моде в середине 19 века. Целое поколение молодежи требует одного — работы. Хотите ли вы познакомиться с трагическим Парижем, для которого слово «кризис», повторенное слишком много раз, потеряло в конце концов всякий смысл? Тогда потрудитесь на последней странице газеты поместить объявление. Требуется человек без специальных знаний, приятной наружности для легкой работы. Обращаться по адресу. Обычно нужно обращаться в какое-нибудь бюро по найму.